Он делает вид, как будто для него это новость. Я слышал, что вы написали книгу о Вере Фигнер. Да, говорю, написал, но не знаю, напечатают ли. Но там, наверное, ничего такого, чтобы не напечатали, нет? По-моему, нет. Но если нет, думаю, что напечатают. Но если вы думаете, что напечатают, говорю я, то и я думаю, что напечатают. «Правильно думаете», — сказал он и многозначительно улыбнулся. Отмененный приговор. В 1970 году родители переехали в Клинцы. Там у них была тоже двухкомнатная квартира, но уже маленькая. Октябрьский, город нефтяников, еще как-то снабжался, а в Клинцах я зашел однажды в местный магазин. Там продавались свиные хвосты и копыта. Потом уже для «Радио Свободы» я написал фельетон, в котором спрашивал, а кому же достались остальные свиные части? Здесь все было ниже уровнем, кроме медицины, которая и там была одинаковой. В Октябрьском мамину огромную опухоль в животе приняли за весенний авитаминоз, а в Клинцах 2 года спустя папину опухоль на шее сочли за лимфоденит. Местный врач прописал прогревание, что было категорически противопоказано. Опухоль росла, боли усиливались, трудно стало глотать, а отца все прогревали и прогревали. Наконец он по настоянию матери и сестры приехал в Москву. Первый же врач, который его осмотрел, сказал «рак». Потом другие врачи смотрели, делали рентген, брали биопсию и установили окончательный диагноз — рак корня языка. Надо было устраивать папу в больницу. Пользуясь всеми возможными знакомствами, я нашел, как говорится, ход на Каширку, так в просторечии называют известный московский онкологический центр. Другое его название — Блохинвальд, по имени создателя академика Блохина. Это целый больничный город с огромными корпусами. Выглядит, тут уж ничего не поделаешь, пугающе и производит впечатление фабрики смерти. Приехали мы туда, пошли к какой-то даме-профессору с запиской от другого профессора. Дама послала нас к мужчине-профессору. Тот предложил записаться и сдать анализы. Записались, сдали анализы. Взяли у отца опять биопсию. Вызывают меня в какой-то кабинет. Там очередь. Люди заходят по одному или по два. Выходят в слезах, иногда с воплями. Ко мне подошел какой-то человек со значком заслуженного мастера спорта, стал жаловаться. Он приехал из Ташкента, где его отказались лечить. У него вся надежда была на эту Каширку, но и здесь не берут, ни в какую. «Когда я был им нужен, — сказал он, — тогда меня от насморка лечили лучшие профессора, а теперь я не нужен». «А что вы думаете? — спросил он меня. — Если я упаду на улице, должна же меня скорая помощь доставить в больницу?» Я не знал, что ему сказать, понимая, что скорая отвезет его куда угодно, только не сюда. А там, куда отвезут, приведут в чувство и выпустят на волю. Подошла моя очередь. Я оставил отца в коридоре и вошел в кабинет. Врач говорил со мной торопливо. «У вашего отца, — сказал он, — рак в запущенном состоянии, 4-я стадия, то есть последняя. Он неизлечим. Ему жить осталось 3-4 месяца от силы. Вы должны приготовиться. Эти месяцы будут очень тяжелыми и мучительными. Мы его взять не можем. Безнадежных мы не берем. Лечить их бесполезно, а статистику они портят. Но что же делать, — спросил я. Надо же его все-таки как-то лечить. Врач мне сказал, что я могу попытаться устроить отца в больницу в городе, где он живет. Но и там его вряд ли возьмут. Затем он выписал бумагу, в которой было написано «Нуждается в симптоматическом лечении по месту жительства». Это было, наверное, самое жаркое лето в 20-м столетии. До глубокой осени, ни капли дождя, вокруг Москвы горели торфяники, и весь город заволакивало дымом. Дымная мгла стала составной частью ежедневных сводок погоды. Мы с отцом ездили к врачам, возвращались в нашу однокомнатную мансарду, задыхались от жары и дыма. У Бориса Слуцкого был приятель в институте Герцена, профессор Грицман. Слуцкий позвонил Грицману. Поехали к нему. Передали от Слуцкого привет, от меня книжку. Грицман сказал: «Хорошо, привозите завтра вашего папу в больницу с тапочками и халатом». На другое утро приехали с тапочками и халатом, а зав. Отделением женщина-профессор сказала: «Я его не возьму». Я говорю: «Как?» «Вот Грицман». «А мне Грицман не указ. Я своим отделением сама заведую. Ваш отец болен безнадежно, никаких шансов нет. Нам койки нужны для тех, кого мы можем вылечить». Мы с Ирой обошли несколько московских больниц, употребили все связи, подняли на ноги всех друзей и знакомых. Наконец, через Володю Санина нашли хирурга Бориса Шубина, который работал в загородной онкологической больнице в селе Степановское. К счастью, он оказался моим читателем. Он осмотрел отца, я спросил: «Ну что, он вам кажется безнадежным?» Шубин ответил: «Я такие вещи вообще никогда не говорю. Мы посмотрим». И устроил отца в радиологическое отделение. Больного стали облучать, но не кварцевыми лучами, а радиоактивными. Мы надеялись на чудо, но не на такое быстрое. Опухоль стала исчезать на глазах, и через 2 недели исчезла совсем. С диагнозом «практически здоров» отец был выписан из больницы под наблюдение врачей. Через 3 года был рецидив. Боря Шубин, с которым мы тесно подружились, находился в отпуске. Пошли по старому кругу, начиная с той же коширки, и опять отца никуда не брали. Даже несмотря на наше сообщение о первом результате лечения, профессор Рудерман сказал мне безнадежно: «Вашему отцу осталось жить 2-3 месяца. Он безнадежен, и мы его не возьмем». И уже слышный мной аргумент: «Нам койки нужны для тех, кому мы можем помочь». «Профессор», — сказал я ему, — «вы однажды уже ошиблись». «А теперь я не ошибаюсь», — отрезал профессор, и больше говорить со мной не хотел. Наконец Шубин вернулся из отпуска, мы опять обратились к нему, отец прошел 2-й курс облучения. Надо сказать, что, как все советские люди, мы от отца скрывали диагноз, а он ходил, слушал, долго-долго молчал, потом говорит: «Но я все понял. У меня болезнь из 3 букв, да?» Я говорю: «Да, но ты должен бороться, потому что в этой болезни очень важна сила воли». Он сказал: «Ну, это у меня есть». Это правда. Сила воли у него была просто чудовищная. И он выздоровел. Он прожил еще 15 лет и умер не от рака. Полоса везения. Разговор с Верченко стал знаком снятия с меня опалы. И в том жарком 1972 году у меня вышли сразу 2 книги о Вере Фигнер и книга повестей, правда, ее сильно обкарнали, выкинув «Хочу быть честным», «Расстояние в 0,5 км» и «Путем взаимной переписки». Повесть о Фигнер у меня называлась «Деревянное яблоко свободы», но начальство усмотрело неконтролируемый подтекст, и книга вышла под названием «Степень доверия». Неконтролируемый подтекст. Понятие, выработанное в то время идеологами ЦК КПСС. До этого был подтекст «контролируемый», который угадать было нетрудно. Если, скажем, автор писал о гитлеровских лагерях, то, скорее всего, он при этом имел в виду лагеря сталинские. Если актер произносил со сцены слова «Не все в порядке в королевстве датском», значит, имел в виду Советский Союз. Неконтролируемый подтекст был такой подтекст, о котором порой сам автор не подозревал. В то время родился даже анекдот. На вопрос «Что такое неконтролируемый подтекст?» следовало объяснение. Это если вы, допустим, смотрите фильм, не имеющий никакого отношения к политике. Видите темные горы, заснеженные вершины, синее небо и думаете: «А все-таки Брежнев сволочь». Слово «свобода» в любом случае настораживало цензоров. Так что название книги дали другое, но зато тираж был обычный для политиздата — 200 тысяч экземпляров. Я получил приличную сумму денег, радостно расплатился с долгами. В некоторых театрах были восстановлены мои пьесы. Отец излечился от рака, а Ира забеременела, и в кооперативе подошла очередь на двухкомнатную квартиру. В общем, сплошные радости и радужные надежды. Но тут судьба воздвигла новое препятствие в облике Сергея Сергеевича Иванько, члена Союза писателей и полковника КГБ, которому понравилась та самая квартира, что была предназначена мне. Тогда мне предложили уступить ее по-хорошему и намекнули, что по-плохому мне будет плохо. Раньше я назывался антисоветчиком, потому что не то писал и не так себя вел. Теперь меня стали называть врагом советской власти и грозить самыми страшными карами, если я не уступлю квартиру этому КГБшнику.